Добрый вечер всем. Всем добрый вечер. Спасибо, что зашли к нам в уголок. Поехали. Я когда-то был здоров, я когда-то был сильней. Я хотел десятком слов описать конвейер дней. Но слов стало больше, а дней стало меньше, и я теряю. Меня вновь зовут друзья, чтоб послушать в сотый раз, как херово жить в людях, а особенно у нас. Я извлекаю эти забытые строчки, что смыты в всех порах танцевать тевтонский вальс, белый танец на костях. Все верно, родная наша песенка спит, что нам теперь терять. Молодой человек, отойдите от края.